Глава пятая. Когда Налина мать сказала, что выносить тело обязательно нужно из их дома, ведь у Игната ее девочка еще и прижиться не успела, он почувствовал облегчение, в котором сам различил изрядную долю малодушия. Но ему не удавалось представить, что он сможет вернуться и жить там, откуда вынесут гроб. Рано или поздно это все равно должно было произойти, ведь Сильва не молодела год от года. Но когда такие мысли настигали его, Игнат убеждал себя, что до этого еще далеко, очень-очень далеко. Ему было так трудно поднять глаза на эту женщину, Налину мать, будто он и впрямь был повинен в смерти ее дочери. Хотя они вместе получали заключение патолога-анатома, в котором как-то запутанно и даже в письменном виде растерянно сообщалось, что причина смерти не установлена. «То есть как это не установлено?» — спросил Игнат у санитара, судя по всему, студента. «А черт его знает!» — отозвался веселый безбожник. «Темное дело, Голливуд да и только. Ужастики смотрите, вот и тут так же. Умерла и все, а органы все здоровые, как у младенца. Священник сказал бы, что душа отлетела». Покосившись на Веру Петровну, в который раз перечитывающую врачебную резолюцию, он понизил голос. «И ведь что характерно, не первый случай. Наши все только руками разводят. Что, отчего, ни черта не понять. Мистика какая-то, да и только». Игнат тоже перешел на шепот. «И что, все молодые женщины? Думаете, маньяк-экстрасенс? Если бы. И мужики были, и дети». Вот что характерно, стариков с такой ерундой еще не попадалось. А у них-то в любом случае найдется от чего помереть. «А кто-нибудь пытался в этом разобраться?» — требовательно спросил Игнат. Санитар удивился. «Да как тут разберешься? Это же не сериал какой-нибудь. У нас тут ясновидящие не работают. А кто еще? Милиция, что ли? Так не убийство же. Никаких признаков насильственной смерти». «Вот именно. Черт его знает. Может, экология опять. Испытания какие у нас, попробуй выясни. Они все же начали нас, как в том анекдоте, дустом травить, чтоб повымирали, наконец. А то чего уж с нами не делали, а мы все живем и живем». Игнат вспоминал этот разговор, сидя возле Налиного гроба, обитого дешевой красной материей. Она не любила красный цвет. Он слишком безжалостно подчеркивал бесцветность ее лица, хотя должен был оживлять. Правда, вокруг головы все было белым, ажурным, как воротнички школьной формы, которые она носила еще недавно. «Или не носила?» — усомнился Игнат. «Наверное, им уже разрешали ходить без формы. Первое свободное поколение, которое еще не научилось дышать новым воздухом». Не от этого ли она задохнулась? Господи, да что мне дался этот воротничок? Носила она его или нет? Дело было не в воротничке, конечно, а в том, что Игнат почти ничего не знал о Нале, но собирался жить с ней, не имея представления, какой она видит эту жизнь. Она как-то не стремилась рассказать что-то о себе, а он не настаивал. Ему не верилось, что узнавание Нали может оказаться интересным. Пусть даже она этого не поняла, но я-то знаю это о себе. Он опять посмотрел на догорающую в пальцах, жалко скривившуюся свечку. Игнат все следил, чтобы с нее не капнуло на платье Нали, хотя это уже не могло расстроить ее. Но ему самому хотелось уберечь ее хотя бы в этом, раз уж на большее он оказался не способен. Глаза у него слезились, но больше от усталости и недосыпания. Его ни разу не потянуло заплакать. И это Игнат тоже ставил себе в вину. Он ощущал себя волком, развалившимся у трупа соплеменника и готовым в случае, если другой добычи не найдется, сожрать его, даже не подавившись. Теперь он уже каялся, что не взял на похороны Сильву. Отговаривая, Игнат верил, что не хочет ее волновать, а теперь не мог отделаться от сомнения. А может, боялся, что ей откроется какая-то безжалостная сволочь? Кто-то тронул его за плечо. Игнат резко выпрямился. В мыслях у него пронеслось: Вот оно. Однако это оказалась вовсе не судьба в холщовом балахоне, а их наборщик Витя, который вместе с другими ребятами из издательства помогал Игнату все эти дни. Наклонившись, он забормотал, неприятно касаясь губами уха. «Слышь, Игнат, вроде как выносить пора, а там мэрша наша приехала». «Кто?» Это прозвучало слишком громко, но кроме них в комнате оказались только какие-то старушки, которые наверняка искренне верили, что Нале необходимо проститься с ними. «Никто не поймет, чего она вдруг пожаловала», — заторопился Витя, боязливо озираясь. «Разве они к медсестрам на похороны ездят? Даже больница не та». «Где она?» Из окна Игнат увидел черную «Волгу» и зло скривился. «Надо же! На отечественную пересела ради такого случая. Еще бы на автобусе приехала». Он заметил, что на него уже посматривают как-то растерянно, чуть ли не со страхом, и взвыл про себя. «Да чтоб тебя! Ты и здесь не могла не напортить!» После сладковатого воздуха комнаты у него на миг все пьяно качнулось перед глазами. Игнат остановился, чтобы не оступиться, и в тот же момент увидел, как охранник что-то шепнул женщине в черной кружевной накидке. До этого Игнат и не подозревал, что в ее окружении его знают в лицо. «Ей идет», — с ненавистью подумал он, когда мать повернулась. «Черт возьми, она становится моложе год от года. Скоро мы вполне сойдем с ней за брата с сестрой». Стараясь придать лицу выражение холодной невозмутимости, он пошел к ней, испытывая только одно желание — затолкать эту женщину в машину и отправить назад, в то небытие, из которого она время от времени появлялась, чтобы разозлить его хорошенько и снова исчезнуть, отправить подальше с ее властью, с ее телохранителем и шофером, и вместе с первой помощницей, светлые кудряшки которой Игнат уже успел заметить. Вернее, они сами так и полезли ему в глаза, язвительно извиваясь. «Что вы здесь делаете?» Он с детства говорил ей «вы», и она не возражала, ведь все остальные дети обращались к ней так же. «Я узнала, что у тебя горе», — отозвалась Ада Николаевна, спокойно рассматривая сына, который, как ни старался удержаться на грани, раскраснелся и взъерошился. Но короткие волосы были в порядке, а черный костюм сидел отменно. Игнат вскинул голову. «Надо же! Интересно, откуда? В новостях об этом не сообщалось. У вас кругом лазутчики?» Глаза у него жгло все сильнее, и он уже выругался про себя. Вот будет идиотизм, если слезы, которых он ждал 2 дня, прорвутся именно сейчас. Точным движением, поправив каштановые волосы, которых даже ветер не смел коснуться, Ада Николаевна сдержанно уточнила. «Скажем так, у меня свои каналы». «Довольно заплеванные». Он метнул полный ярости взгляд в свою бывшую жену, которая из незнакомой ему стыдливости держалась поодаль. Мэр невозмутимо согласилась. «Это верно, но не тебе ведь объяснять, какое грязное дело политика. Плевать я хотел и на вашу политику, и на вас обеих. Убедились, что у меня действительно несчастье. Довольны? Можете уползать. Ты жесток». Без удивления заметила мать. Ему только показалось, или во взгляде ее и впрямь что-то дрогнуло. Но вот у него в груди определенно оборвалось и замерло. Ему почудилось, будто из серых глаз его матери проглянули голубые Налины. Она смотрела на него только долю секунды, беспомощно, умоляюще, словно пыталась крикнуть, чтоб он помог ей выбраться наружу. Но в следующий миг подкрашенные синим веки опустились, а когда ровные ресницы поднялись, никакой Нали там уже не было. С трудом вспомнив, какие слова прозвучали последними, Игнат процедил: «У меня отвратительная наследственность». В другое время это вышло бы язвительно, но сейчас он произнес эти слова без запала и почти равнодушно отметил, что, возможно, его матери даже показалось, будто это прозвучало жалобно. И он, не стыдясь себя, повторил эту жалобу про себя, те самые слова, которые гнал прочь с самого детства. «Почему она никогда не любила меня?» Когда-то в поисках ответа Игнат всматривался в свои детские фотографии, но даже ему самому нравилась та мордашка, что смотрела со старых снимков. Не совсем по-детски вытянувшаяся, но рот был наивно приоткрыт, и влажные губки блестели, а глаза, уже тогда большие, смотрели открыто и весело. Игнату такой ребенок понравился бы. В первые годы мать фотографировалась с ним сама. Сильва существовала как бы по отдельности, хотя на деле все уже было наоборот. У матери была высокая по тогдашней моде прическа, светлая, упругая копна на макушке. Сильва утверждала, что сестра никогда не использовала шиньон. Это должно было заставить Игната хоть чем-то гордиться в матери, но этого не происходило, потому что слова «она никогда меня не любила» перечеркивали жирным крестом и ее красоту, и ум, действительно незаурядный, и успехи, что сыпались на нее. И даже то, что она на самом деле приходилась ему матерью. Все это не было даже второстепенным, оно вообще не существовало для Игната. Теперь он смотрел на эту совершенно чужую, все еще красивую, светлолицую женщину, так неуклюже попытавшуюся разделить его беду, и внутри у него не возникало ничего, кроме усмешки. Несчастья не делают нас добрее ко всем без разбора. Они лишь обостряют нашу любовь к тем, кто нам действительно дорог. И сейчас Игнат чувствовал, как за эти часы соскучился по Сильве, по ее морщинистому улыбчивому лицу, по ее рукам, изнемогающим в плену набрякших вен, которых она трогательно стеснялась, по низкому насмешливому голосу. Мать отвлекла его. «Ты позволишь городу помочь с похоронами?» И перевела взгляд на Фаину. От неожиданности Игнат фыркнул, потом зло рассмеялся. «У нее там конверт под блузкой. С какой стати город должен помогать именно нам? Она не была почетным гражданином и героем труда не была. Она не взяла бы ваши деньги. Она была порядочным человеком, вы с такими и не знакомы». «Чистая душа, я знаю», — неразборчиво пробормотала Ада Николаевна. «Что?» Он не расслышал и от этого снова рассердился. «И нечего тут говорить от лица города. У вас с этим городом меньше общего, чем было у нее, медсестры. Ты думаешь?» «Я знаю. Она жила одной жизнью со всеми. А вы ничего умнее не придумали, как пересесть с Мерседеса на Волгу, чтобы вписаться в эту самую жизнь». Взгляд мэра невольно скользнул по черному боку машины. Игнат спросил почти с жалостью. «Неужели вы в самом деле решили, что я возьму деньги? Что это с вами произошло? Вы же никогда не были дурой». Он сознавал, что откровенно грубит, но прекратить этого не мог. Так радостно становилось от того, что розовые не по возрасту губы начали подрагивать. «Или это вон та умная голова присоветовала?» Он кивнул в ту сторону, где по-прежнему в отдалении держалась Фаина. «Вашу империю ждет неизбежный крах, милостивая государыня, раз вы начали назначать фаворитками безмозглых шлюх». Она вскинула руку. «Остановись». И ему внезапно открылась, какая у нее сухая, стянутая старостью ладонь. Это поразило Игната до того, что он замолчал. «Фаина совсем не безмозглая», — сказала Ада Николаевна, воспользовавшись паузой. «Не знаю, как бы без нее я латала городской бюджет. Это она вытрясла долги со всех предприятий». Он не удержался от смеха. «Воображаю, как она их трясла. Это меня интересует меньше всего. Хотя я не хуже тебя знаю, что...» «В общем, то слово, которое ты произнес после безмозглой, очень точное», — она усмехнулась. Чуть подавшись вперед, Игнат спросил так тихо, чтобы не расслышал даже охранник. «Что за странное извращение сблизиться с моей бывшей женой?» На этот раз из серых глаз проглянул кто-то нагловатый и равнодушный. «В этом-то все и дело», — будто сообщая тайну, шепнула мать. «Но лучше тебе этого не знать». «Да уж избавьте». Ему не терпелось уйти. Но на них, особенно не скрываясь, смотрели изо всех окон. И это удерживало его, хотя Игнат никогда и не пытался создать образ любящего сына. Но похороны не место для скандала. А если б он повернулся к мэру спиной и ушел, это как раз скандалом и явилось бы. «Я не должен быть смешон», — он едва не скрипнул зубами. «Я не дам ей, им, повода посмеяться». «Значит, помощи от меня ты принимать не желаешь». Голос матери все еще звучал так, точно они обсуждали детали тайного заговора, и это Игнату совсем не нравилось. «Не желаю». Он тут же уловил, что прозвучавший вызов уже смешон сам по себе. Однако на тщательно разглаженном лице не появилось ни единой смешливой морщинки. Глядя на него как-то уж очень пристально, Ада Николаевна неопределенно заметила. «А ведь, может статься, ты уже принял ее». «Вы имеете в виду мое рождение?» «Нет, не это», — она осторожно качнула головой. «Боится, что швы за ушами разойдутся». Игнату стало так смешно, что губы выдали его, и это произвело совершенно неожиданный эффект. Ада Николаевна отшатнулась, и на какую-то секунду лицо ее стало старым. Отвратительно старым. Игнат так и замер, даже не охнув, изумление пережало ему горло. «Тебе смешно?» — спросила она надтреснутым, неузнаваемым голосом. «Как ты можешь смеяться над этим?» «Над чем?» — он хотел спросить об этом, но горло не позволило. Вынырнувшая из-за его спины Фаина схватила внезапно состарившегося мэра под руку. Та без возражений позволила усадить себя в машину и даже не посмотрела на сына напоследок. Зато Фаина послала ему взгляд, пожелтевший от ярости, которой не дали хода. «Доволен?» — отрывисто спросила она, оскалив выступающие вперед крепкие зубы. «Это твоя благодарность». «За что?» — все же удалось ему выговорить. «Ты ведь даже ни черта не понял. Как был тупым троечником, так и остался», — заключила она с презрением и нырнула в машину с другой стороны. «Вот уж точно», — в замешательстве признался он, рассматривая фиолетовую струйку дыма. «В чем это они пытались меня упрекнуть? Я и тут виноват». Не поднимая головы, чтобы никто не вздумал заговорить с ним, Игнат вернулся в дом и обнаружил, что из гроба уже убрали цветы. Худенькое, укрытое простыней тело сразу показалось ему обездоленным, лишенным последней земной радости. «Почему нельзя оставить цветы ей?» — хотел спросить он, но не решился. «Они увяли бы вместе с ней». «Ну, будем выносить», — сказал кто-то за его спиной тоном настолько будничным, словно речь шла о перевозке мебели в новый дом. «Так и есть. Она просто переезжает. Человеку необходимо даже горю придать житейскую окраску. Тогда оно уже не сведет с ума. Все просто и понятно. Девушка решила сменить место жительства. Один мир, другой. Возможно, когда я сам окажусь там, то даже не почувствую особой разницы. Хоть бы так. Хоть бы она не была там несчастна». «Ее бабушки живы?» — вполголоса спросил он у Веры Петровны. Она широким движением вытерла слезы, размазав их по всему лицу. «Одна-то, мужнина, померла уже, 2 года в ноябре будет». «Значит, там есть кому встретить ее». Это как-то успокоило его. Сзади опять подкрался наборщик Витя. «Слышь, Игнат, тебе нельзя гроб нести». «Господи, он меня уже всего обмусолил». Ему с трудом удалось удержать руку, потянувшуюся за платком. «Почему нельзя? Родным не положено. Ты ж можно считать родной». «Мы так и не успели пожениться», — ответил Игнат, больше обращаясь уже к Налиной матери. Та бесцветно улыбнулась в ответ. «Так что с того? Главное, что любовь была. Наташенька вас родным считала, даже роднее, чем мы с отцом». «Вот так тебе. Получи». он с ненавистью повторил. «Любовь была». Ему захотелось крикнуть «Прости ты меня!» Крикнуть так громко, чтобы ее, не успевшая отдалиться от земли, душа услышала. Ему полегчало бы, если бы это произошло. Игнат с трудом продохнул. «Почему же я не делаю этого? Почему я вечно стесняюсь самого себя?» Какие-то люди переходили с места на место, задевая Игната плечами. С некоторыми он работал вместе уже несколько лет, но в непривычной обстановке не сразу и узнавал. А узнавая, испытывал радость, словно встречал настоящих друзей после многолетней разлуки. «Я не один остался», — повторял он и бессознательно улыбался этим людям, этим лицам, не отдавая себе отчета в том, что никогда еще так остро не чувствовал себя сиротой. В детстве Игнат почти не ощущал этого, ведь в школе все знали, что его мать заведует Рояно. Тогда она тоже была Корниловой, а не Воронковой, как сейчас. Сменить фамилию, уже наполовину сделав карьеру, было риском с ее стороны, но Ада Николаевна была не из трусливых, и воспитание ребенка вовсе не испугало ее. Ей просто не очень-то хотелось заниматься этим. А Сильвии хотелось. Вот все и решилось само собой. Учителям казалось естественным, что Ада Николаевна работает не в том районе, где учится Игнат, и живет там же. Сам он вообще ни с кем об этом не разговаривал, а всех приятелей вполне устраивала Сильва в качестве его матери. А то, что Игнат звал ее так странно, так ведь у артистов все не как у людей. Наля сказала почти то же самое, припомнил он, и только сейчас обнаружил, что сидит в маленьком пазике, который везет их куда-то. Но Нали с ними не было, и этого Игнат испугался так остро, будто ее могли похоронить, не заметив его временного отсутствия. Что еще за провалы в памяти? Очнувшись, рассердился он на себя. «Так я и вправду могу не заметить. Как ее?» Сглотнув слово, он попытался спрятаться от того страшного и отвратительного, что уже надвигалось. За Налю. Живую, какой она была всего пару дней назад. И оказалось, что сейчас ему отчетливо помнится, как льнули к руке ее волосы, когда Игнат поглаживал их, а после ладонь пахла чем-то свежим и нежным. Ему хотелось думать, что это запах ландыша, хотя Игнат уже несколько лет не держал в руках этих цветов. Но они были похожи на Налю. Или она на них? У каждого из людей в природе существует свой двойник, о котором человек может и не подозревать. Но тот, кто случайно встречает его, внезапно замирает, охваченный теплой волной узнавания. Объяснить такую схожесть невозможно. Ответа нет ни в учебнике, ни в гороскопе, да и не стоит его отыскивать. Все равно самым дорогим для человека остается то удивительное, случившееся с ним, что хоть отдаленно приближено к чуду. В автобусе было жарко и едко пахло бензином, а пыль с проселочной дороги, на которую они выехали, клубами врывалась в открытые форточки. Люди морщились и покашливали, а Игнат беззастенчиво разглядывал их, пытаясь угадать, о чем думает каждый. «Наверняка о том же, что и я», — решил он, когда все лица были изучены. «О себе. О том, что будет в головах у тех людей, что повезут мое тело». На кладбище к нему опять пристроился Витя. Воровато оглянувшись, он проговорил, разглядывая черный галстук Игната. «Слышь, нам на поминки чего-то неудобно ехать. Там старух видал сколько. Мы так хозяину и сказали. Он нам с собой кое-чего выделил. Мы думаем прямо тут и посидеть, вон под березками. Останешься?» «Останусь», — ответил он, не раздумывая, мгновенно представив тот холодный страх, который поджидал в доме, из которого вынесли гроб. «Какое слово!» — пробормотал он, не рассчитывая быть понятым. «Само вколачивается в тебя». Но Витя поразил его. «Это ты про гроб? Вот уж точно». Оба замолчали, и Игнат стал растерянно наблюдать, как родственники склоняются к Нале, устроившейся в своей красной лодке на краю могилы. Он понимал, что тоже должен приблизиться и поцеловать тот кусочек чего-то грязно-желтого, что когда-то называлось лбом, а теперь было неизвестно чем. Но не трогался с места, которое занял случайно в изножии гроба, хотя на него уже непонимающе и нетерпеливо поглядывали. Сам же Игнат смотрел на острые возвышения под простыней, прикрытые носки туфель, которые Наля покупала при нем и все спрашивала. «Мы пойдем с тобой в театр или на концерт? С тобой же, я чувствую, совсем другая жизнь будет. А я со школы в театре не была». Он вдруг заплакал и сам не понял, как это произошло. Только подумал, вот я и дал тебе эту другую жизнь. Все обернулись к нему с каким-то испугом. Точно Игнат нарушил некую церемонию, хотя многие тихонько всхлипывали. Но он заплакал навзрыд, неумело закрываясь ладонями и едва удерживаясь, чтобы не закричать от тоски, которая разверзлась так внезапно, словно произошел взрыв. Но что-то в нем, существовавшее отдельно, не могло поверить в том, что это происходит в действительности. Он плачет на глазах у двух десятков людей и никак не может справиться с собой. «Пойдем, пойдем», — кто-то повел его, смело обняв за плечи. Игнат пошел, не сопротивляясь и ни о чем не спрашивая. Со всех сторон участливо шелестели кладбищенские березы, похожие на юных плакальщиц. Душа отлетела. Он позволил усадить себя на низкую лавочку и уткнулся в согнутый локоть. От пиджака пахло табаком и автобусными выхлопами. Игнат жадно вдохнул эти неприятные запахи жизни, и неожиданно ему полегчало.